Тагильский вдруг резко встряхнулся на стуле, замигал глазами и торопливо проговорил. — Вы извините мне этот монолог. — Полноте, что вы! — воскликнул Самгин, уверенно чувствуя себя человеком более значительным и сильным, чем гостью. Я слушал с глубоким интересом. И, говоря правду, мне очень приятно, лестно, что вы так. Ну и прочее. Прервал его Тагильский, подняв бокал на уровень рта. Ваше здоровье! Выпил, чмокнул, погладил щеки ладонями и шумно вздохнул. Как видите, перед вами типичный неудачник. Почему? Надо вам сказать, что мою способность развязывать процессуальные узлы, путаницу понятий, начальство весьма ценит. Если б не этот, к меня давно бы уж вышибли из седла за строптивость характера и любовь к обнажению противоречий. В практике юристов важны не люди, а нормы, догмы, понятия. Это вам должно быть известно. Люди с их деяниями потребны только для проверки стойкости понятий и для вязчего укрепления он их. Тагильский встал, подошел к окну, подышал на стекло, написал пальцем «Х», «Y» и невнятно произнес. А люди построены на двух противоречивых началах — биологическом и социальном. Первое повелительно диктует «стой на своем месте» и всячески укрепляй оное, иначе соседи свергнут во прах. А социальное начало требует тесного контакта с соседями по классу. Вот уже и причина многих скандалов. Кроме того, существует насилие класса и месть его. Вы, интеллигент, в третьем поколении едва ли поймете, в чем тут заковыка. Я же вот отлично понимаю, что мой путь через 20 лет должен кончиться в кассационном департаменте Сената. Это самое меньшее, чего я в силах достичь. Но обстановочка Министерства юстиции мне противна, органически противна, противно все. Люди, понятия, намерения, дела. Бормотал он все более невнятно. Пьянеет. Решил Самгин, усмехаясь и чувствуя, что устал от этого человека. Человек чужого стиля, по фигуре, потому как он пьет, ест, он должен быть весельчаком. Опасаясь, что гость внезапно обернется и заметит усмешку на его лице, Самгин погасил ее. «Сын содержателя дома терпимости, сенатор», снова вспомнилось, каким индюком держался Тагильский в компании Прейса. Вероятно, и тогда уже он наметил себе путь в Сенат. Грубоватый Поярков сказал ему, «Считать нужно. Однако не забываешь, ты посредством бухгалтерии революцию не сделаешь». Затем он говорил, что особенное пристрастие к цифрам обнаруживают вульгаризаторы Маркса, и что Маркс не просто экономист, а основоположник научно обоснованной философии экономики. Товарищ прокурора откатился в угол, сел в кресло, продолжая говорить, почесывая пальцем лоб. Самгин, отвлеченный воспоминаниями, слушал невнимательно, полудремотно, и вдруг был разбужен странной фразой. «Душа маленькая, как драгоценный камень». «Простите, это у кого?» «У Сомовой. За год перед этим я ее встретил у одной теософки. Есть такая глупенькая, тощая и тщеславная бабенка, очень богатая и влиятельная в некоторых кругах. И вот, пришлось встретиться в камере крестов. Она подала жалобу на грубое обращение, на отказ поместить ее в больницу». «Сомову?» «Да, я ее знал», — хотел сказать Самгин, но воздержался. «А Кулька...» Нормальным голосом очень звонко произнес Тагильский. Тонкий мастер внешних наблюдений Самгин отметил, что его улыбка так тяжела, как будто мускулы лица сопротивляются ей, и она совершенно закрывает маленькие глазки Тагильского. «Знаете Акульку? Игрушка, выточенная из дерева. А в ней еще такая же, еще штук 6 таких. В последний, самый маленький деревянный шарик, он уже не раскрывается. Я имел поручение открыть его. Так вот, девица эта организовала побег из ссылки для одного весьма солидного товарища. И вообще девица, осведомленная в конспиративной технике. Арестовали ее на явочной квартире, и уже третий раз я ожидал встретить эдакую сердитую волчицу и увидел действительно больную фигурку, однолюбку революционной идеи, едва ли даже понятой ею, но освоенной эмоционально, как верование. Тагильский вздохнул и проговорил, как будто с сожалением. «Такие нередкие, черт их возьми! Одну Ван Скок, Анну Скокову, весьма хорошо изобразил Лесков в романе «На ножах». Читали?» «Нет», — сказал Самгин, слушая внимательно. «Плохо написанная, но интересная книга. Появилась на год, на два раньше бесов. Взбаламученное море Писемского тоже, кажется, явилось раньше книги Достоевского. Не помню. Ну, черт с ним, с Достоевским. Не люблю. Должен бы любить», — подумал Самгин. «Так вот, Акулька некрасива, маленькая, но обладает этой внутренней миловидностью. Умненькая душа. И в глазах эдкая нежность, нежность няньки, для которой люди прежде всего младенцы, обреченные на трудную жизнь. Поэтому сия революционная девица сказала мне: я вас вызвала, чтобы вы распорядились привести меня в больницу. У меня рак, а вы допрашиваете меня. Это нехорошо, нечестно. Вы же знаете, что я ничего не скажу. И как вам не стыдно быть прокурором в эти дни, когда Столыпин, ну и так далее. Почему-то прибавило, что я умный, добрый и всему особенно должен стыдиться. В общем, отчитала меня как покойника. Это был момент глубоко юмористический. Разумеется, я сказал ей, что прокурор обязан быть умным, а доброта его есть необходимая по должности справедливость. Лицо я сделалось удивительно скучным. И мне тоже стало скучно. Ну, откланялся и ушел. Вот тут и сказки конец. — А она? — спросил Самгин, наблюдая, как Тагильский ловит папиросу в портсигаре. — А я вскоре съел рак. Тагильский встал и, подходя к столу, проговорил вполголоса: — Утомил я вас рассказами. Бывают такие капризы памяти. Продолжал он, разливая вино по стаканам. Иногда вспоминают, вероятно, для того, чтобы скорее забыть, разгрузить память. Он протянул руку Самгину и в то же время прихлебывая из стакана. Ну, я ухожу. Спасибо за внимание. Родился я до того, как отец стал трактирщиком. Он был грузчиком на вагонном дворе, когда я родился. Трактир он завел, должно быть, на какие-то темные деньги. В прихожей, одеваясь, он снова заговорил. Воспитывают нас, как мыслящие машинки, и не на фактах, а для искажения фактов. На понятиях, но не на логике, а на мистике понятий и против логики фактов. Самгин осторожно заметил. Воспитывают как носители энергии, творящей культуру. Ну, где там? Культура создается по предуказаниям торговцев колониальными товарами. Кормите вы хорошо, — сказал он на прощание. Очень рад, что нравится. Заходите. Не примину. Самгин посмотрел в окно, как невысокая, плотненькая фигурка, шагая быстро и мелко, переходит улицу и, протирая стекла очков куском замши, спросил себя, почему необходимо, чтобы этот и раньше неприятный, а теперь подозрительный человек снова встал на моем пути. Но тотчас же подумал, жаловаться не на что, он едва ли хитрит, как будто даже не очень умен, а Любашу он, вероятно, выдумал, это литература и плохая. В конце концов, он все-таки неприятный человек, изменился. Изменяются люди без внутреннего стержня, дешевые люди. Мелькнула догадка, что в настроении Тагильского есть что-то общее с настроением Макарова, Инкова, Но о Тагильском уже не хотелось думать, и, торопясь покончить с ним, Самгин решил. Должно быть, боролся против каких-то мелких противозаконностей, подлости и устал, или испугался. Мелкие мысли одолевали его, он закурил, прилег на диван, прислушался. Город жил тихо, лишь где-то у соседей стучал топор, как бы срубая дерево с корня. Глухой звук этот странно был похож на ленивый лай большой собаки и медленный мерный шаг тяжелых ног. «Смирно!» — вспомнил он командующий крик унтер-офицера, учившего солдат. Давно, в детстве, слышал он этот крик. Затем вспомнилась горбатенькая девочка. «Да что вы озорничаете? А может, мальчика-то и не было?» Да, очевидно, не было Тагильского, каким он казался мне. И Марины не было. Наверное, житейская практика была преступна. Это вполне естественно в мире, где работают Бердниковы. Он закрыл глаза, представил себе Марину обнаженной. Медные глаза. Да, в ней было что-то металлическое. Не допускаю, чтобы она говорила обо мне и... Так, как сообщил этот идиот, медные глаза, не его слово. И вслед за этим Самгин должен был признать, что Безведов вообще не способен выдумать ничего. Вспыхнуло негодование против Марины. Воровка в юбке. Вино, выпитое за обедом, путало мысли, разрывало их. Выскользнули из памяти слова товарища прокурора о насилии, о мести класса. Что он хотел этим сказать? За стеклами шкафа блестели золотые надписи на корешках книг. В стекле отражался дым папиросы. И, стремясь возвыситься над испытанным за этот день, возвыситься посредством самонасыщения словесной мудростью, Самгин повторил про себя фразы, недавно прочитанного в либеральной газете фельетона о текущей литературе. Фразы звучали по-новому задорно, в них говорилось о духовной нищете людей, которым жизнь кажется простой, понятной, о величии мучеников независимой мысли, которые свою духовную свободу ценят выше всех соблазнов мира. Человек — общественное животное, да, если он животное, а не создатель легенд, не способен быть творцом гармонии в своей таинственной душе. На этом Самгин задремал и уснул, а проснулся только за тем, чтобы раздеться и лечь в постель. Следующий день с утра до вечера он провел в ожидании каких-то визитов, событий. В городе, наверное, говорят пошлости о моем отношении к Марине. Он впервые пожалел о том, что слишком поглощенный ею, не создал ни в обществе, ни среди адвокатов прочных связей. У него не было желания поискать в шести десятках жителей города одного или двух, хотя бы менее интересных, чем Зотова. Он был уверен, что достаточно хорошо изучил провинциалов во время поездок по делам московского патрона и Марины. Большинство адвокатов... Старые судейские волки, картежники, гурманы, театралы, вполне похожие на людей, изображенных Бабарыкиным в романе «На ущербе». Молодая адвокатура, щеголи, кадеты. Двое проповедуют модернистские течения в искусстве, один неплохо играет на виолончели, а все трое вместе яростные винтеры. Изредка Самгин приглашал их к себе, и так как он играл плохо, игроки приводили с собой четвертого, старика со стеклянным глазом, одного из членов окружного суда. Был он человек длинный, тощий, угрюмый, горбоносый, с большой бородой клином, имел что-то общее с голенастой птицей, одноглазие сделало шею его удивительно вертлявой, гибкой, он почти непрерывно качал головой и был знаменит тем, что изучил все карточные игры Европы. От этих людей Самгин знал, что в городе его считают столичной штучкой, гордецом и нелюдимым. у которого есть причины жить одиноко, подозревают в нем человека убеждений крайних и, напуганные событиями 5-го года, не стремятся к более близкому знакомству с человеком из бунтовавшей Москвы. Все это Самгин припомнил вечером, гуляя по знакомым многократно исхоженным улицам города. В холодном, голубоватом воздухе звучал благовест ко всенощной. Удары колоколов, догоняя друг друга, сливались в медный гул. Он настраивал лирически, миролюбиво. Луна четко освещала купеческие особняки, разъединенные дворами, садами и связанные плотными заборами. Сияли золотые главы церквей и кресты на них. За двойными рамами кое-где светились желтенькие огни, но окна большинства домов были не освещены. Привычная, стойкая жизнь бесшумно шевелилась в задних комнатах. Самгин не впервые подумал, что в этих крепко построенных домах живут скучноватые, но в сущности не глупые люди. Живут недолго, лет 60. Начинают думать поздно и за всю жизнь не ставят перед собой вопросов, божество или человечество, вопросов о достоверности знания, а... Я тоже не решаю этих вопросов, — напомнил он себе, но не спросил, почему, а подумал, что вот, вероятно, так же отдыхала французская провинция после 795 года. Прошел мимо плохонького театра, построенного помещиком еще до эпохи великих реформ, мимо дворянского собрания, купеческого клуба, повернул в широкую улицу дворянских особняков и нерешительно задержал шаг, приближаясь к двухэтажному каменному дому с тремя колоннами по фасаду и с вывеской на воротах «Белошвейная мастерская мадам Ларисы Нольде». Вспомнил двустишие. Не очень много шили там, и не в шитье была там сила. Там среди других была Анюта, светловолосая, мягкая и теплая, точно парное молоко. Серенькие ее глаза улыбались, детски ласково и робко, и эта улыбка странно не совпадала с ее профессиональной опытностью. Очень забавная девица. В одной из ночей она, лежа с ним в постели, попросила: «Подарите мне новейший песенник, такой, знаете ли, толстый, с картинкой на обложке, хоровод девицы водит. Я его в магазине видела, да постеснялась зайти и купить». Он спросил, почему песенник, она любит стихи. «Нет, стихов не люблю. Очень трудно понимать, я люблю простые песни». И тихонько, слабеньким голоском она пропела две песни, одну пошлую. Самгин отверг, а другую даже записал. На его вопрос, любила Анюта кого-нибудь, она ответила: «Нет, не случалось. Знаете, в нашем деле любовь приедается, хотя иные девицы заводят кредитных, вроде как любовников, и денег с них не берут, но это только так, для игры, для развлечения, от скуки». Потом он спросил: «Бывает ли, что мужчины грубо обращаются с нею?» Она как будто немножко обиделась. «За что ж грубить? Я ласковая, хорошенькая, пьяной не бываю. Дом у нас приличный, вы сами знаете. Гости очень известные, скандалить стесняются. Нет, у нас тихо, даже скучно бывает». Говорила она, стоя перед зеркалом, заплетая в косу обильные и мягкие светло-русые волосы, голые, точно куриное яйцо. «А вот во время революции интересно было. Новые гости приходили, такое, знаете, оживление. Один совсем молодой человек замечательно плясал, просто как в цирке. Но он какие-то деньги украл, и пришла полиция арестовывать его. Тогда он выбежал на двор и трах, застрелился. Такой легкий был, ловкий». «Я мог бы написать рассказ об этой девице», — подумал Самгин. «Но у нас, по милости Достоевского, так много написано и пишется о проститутках. Милость к падшим, а падшие не чувствуют себя таковыми и в нашей милости не нуждаются». Он вышел на берег реки, покрытый серой чешуей ледяного сала. Вода, прибывая, тихонько терлась о засоренный берег, поскрипывал руль небольшой баржи, покачивалась ее мачта, И где-то близко ритмически стонали невидимые люди. Ой, раз, еще раз. Здесь особенно чувствовалась поздняя осень. Воздух пропитан тяжелым сырым холодом. Через полчаса Самгин сидел в зале купеческого клуба, слушая лекцию приват-доцента Аркадия Пыльникова о культурных задачах демократии. Когда Самгин вошел и сел в шестой ряд стульев, доцент Пыльников говорил, что пошловатые зеленые сборники знания отжили свой краткий век, успев, однако, посеять все эстетические и философские, малограмотное, политически вредное, что они могли посеять, засорив на время мудрые, незабвенные произведения гениев русской литературы, бессмертных сердцеведов, в совершенстве обладавших чарующей магией слова. Доцент был среднего роста, сытенький, широкобедрый, лысоватый, с большими красными ушами и бородкой короля Генриха IV. Шаркая лаковыми ботинками, драголяшками, отталкивал ими фалды фрака, и ягодицы его казались окрыленными. Правую руку он протягивал публике, как бы на помощь ей, влево держал листочки бумаги и, размахивая ею, как носовым платком, изредка приближал ее к лицу. Говорил он легко, с явной радостью, с улыбками на добродушном плоском лице. Тон и смысл городской культурной жизни, окраску ее давала та часть философски мощной интеллигенции, которая шла по пути, указанному Герценом, Белинским и другими, чьи громкие имена известны вам. Именно эта интеллигенция, возглавляемая Павлом Николаевичем Милюковым, человеком исключительной политической прозорливости, задолго до того, как сложиться в мощную партию конституционалистов-демократов, самозабвенно вела работу культурного воспитания нашей страны. Была издана замечательная программа домашнего чтения, организовано издание классиков современной радикально-демократической мысли. Именитые профессора ездили по провинции, читая лекции по вопросам культуры. Цель этой разнообразной и упорной работы сводилась к тому, чтобы воспитать русского обывателя европейцем, и чтобы молодежь могла противостоять морально-разрушительному влиянию людей, которые, грубо приняв на веру спорные учения Маркса, толкали студенчество в среду рабочих с проповедью анархизма. Вы знаете, чего стоила народу эта безумная игра? Это за игра авантюристов? Самгин сидел на крайнем стуле у прохода и хорошо видел перед собою пять рядов внимательных затылков женщин и мужчин. Люди первых рядов сидели не очень густо, разделенные пустотами, за спиной у Самгина их было еще меньше, на хорах не более полусотни безмолвных. 3 года назад... С хор освистали бы лектора, — скучно подумал он. И вообще было скучно, хотя лектор говорил все более радостно. Создателем действительных культурных ценностей всегда был инстинкт собственности, и Маркс вовсе не отрицал этого. Все великие умы благоговели перед собственностью, как основой культуры, — возгласил доцент Пыльников, щупая правой рукой графин с водой и все размахивая левой, но уже не с бумажками в ней, а с какой-то зеленой книжкой. — К чему ведет нас безответственный критицизм? — спросил он и, щелкнув пальцами правой руки по книжке, продолжал. — Эта книжка озаглавлена «Исповедь человека XX века». Автор, некто Ихаров, учит. «Сделай в самом себе лабораторию и разлагай в себе все человеческие желания, весь человеческий опыт прошлого». Он прочитал слепых Метерлинк и сделал вывод, что все человечество слепо. Тут с хор как бы упали густо, грубо и медленно сказанные слова. «Ну, это неверно. Воруем и воюем, как зрячие». Лектор взмахнул головой. Многие из публики тоже подняли голову вверх. В зале раздалось шипение, точно лопнуло что-то. 5 человек встали и пошли к двери. «Возможен скандал», — сообразил Самгин, — и тоже ушел. вдруг почувствовав раздражение против лектора, находя, что его фразы пошловаты и компрометируют очень серьезные, очень веские мысли. Он, Самгин, мог бы сказать на темы, затронутые доцентом Пыльниковым, нечто более острое и более значительное. Особенно раздражали выпад против критицизма и неуместная, глуповатая цитата из «Зеленой книжки». Надо прочитать. Что это такое? — решил он. Обиженно подумалось о том, что его обгоняют, заскакивая вперед молодые люди, одержимые страстью проповедовать, поучать, исповедоваться, какие-то пустые люди, какие-то мыльные пузыри, поверхностно отражающие радужную пестроту мышления. Он шел, поеживаясь от холода, и думал: «Мне уже скоро 40 лет. Это более чем половина жизни. С детства за мной признавались исключительные способности. Всю жизнь я испытываю священную неудовлетворенность событиями, людьми, самим собою. Эта неудовлетворенность, быть может, только признаком большой духовной силы». Это не успокоило его так легко, как успокаивало раньше. «Вся жизнь моя — цепь бессвязных случайностей», — подумал он, — «именно цепь». Дня три он прожил в непривычном настроении досады на себя, в ожидании событий. Дела Марины не требовали в суд, не вызывали его лично, и Тагильский не являлся. «Идиоты!» — ругался он и думал, что, пожалуй, нужно уехать из этого города. «Интеллигенция! К чего я племя? Хорошо, что у меня нет семьи». Тагильский пришел к обеду, и первым его словом было: «Покормите?» Он явился в каком-то затейливом сером сюртуке, похожем на мундир. Этот костюм сделал его выше, ростом, благообразней. Настроен он был весело. Таким Самгин еще не наблюдал его. «Удивляюсь, как вас занесло в такое захолустье», — говорил он, рассматривая книги в шкафу. «Тут даже прокурор до того одичал, что Верхарна с Ведекиндом смешивает. Погибает от диабета. Губернатор уверен, что Короленко — родоначальник всех событий 905 года. Директор гимназии доказывает, что граммофон и кинематограф утверждают веру в привидения, в загробную жизнь и вообще в чертовщину». И, взглянув на хозяина через плечо, он вдруг спросил: «А Безбедов-то слышали?» «Что?» «Помер». «От чего?» — тревожно воскликнул Самгин. «Паралич сердца». Он казался вполне здоровым. «Сердце — коварный орган», — сказал Тагильский. «Очень странная смерть», — откликнулся Самгин, все так же тревожно и не понимая причин тревоги. «Умная смерть», — решительно объявил товарищ прокурор. «Ею вполне удобно и законно разрешается дело Зотовой. Единственный наследник, он же и подозреваемый в убийстве, устранился. Вымрачное имущество поступает в казну, и около его кто-то погреет ловкие руки. Люди, заинтересованные в громких уголовных процессах, как, например, процесс Стальма, убийство генеральши Болдыревой в Пензе, процесс братьев Святских в Полтаве, проиграли, а также проиграли и те, кому захотелось бы состряпать политический процесс на почве уголовного преступления.